Покуда Нильс вместе с нами копал канаву, они несколько дней простояли в конюшне. Но я-то, это ж надо быть таким дураком. Мне бы самому влезть на козлы вместо того, чтобы просить прощения. Ну хорошо, а дальше что? А то, что я не стал бы потворствовать всем ее капризам, я мог бы попридержать ее. Эх ты, влюбчивый старикашка! Фруй сама знает, что ей делать. Она хочет поквитаться с капитаном, не быть дома, когда он приедет. Ее раздирают сомнения. То она хочет одного, то другого, то одного, то опять другого. И все-таки пускай сама решает, что ей делать. А ты, добрая душа, не затем же ты пустился в свое странствие, чтобы охранять гражданские интересы супругов в случае любовных похождений. Пусть так. Фру Фалькенберг очень испорчена. Ей причинили непоправимое зло, она смята. И не все ли равно, как она распорядится собой? Она и лгать приучилась. Сперва строит глазки, как дива из варьете, потом начинает лгать. Сегодня это была ложь во спасение, а завтра она солжет для собственного удовольствия. Одно влечет за собой другое. Ну и что? Жизнь может позволить себе такую расточительность. 3 дня мы возились с канавой, осталось несколько метров. Теперь по ночам бывало порой 3 градуса мороза, но нам это не мешало, мы продвигались вперед. Вернулся Гринхусен. Я определил его копать для трубы канаву под кухней, сам я вел канаву под скотным двором, конюшней, что составляло наиболее ответственную часть работы, а Нильс и Ларс Фалькенберг вели канаву в запруде. Сегодня я, наконец, выбрался спросить у Гринхусена про Фру. «Значит, в последний раз она с тобой не вернулась?» «Нет, она села в поезд». «Должно быть, она поехала встречать мужа». Гринхусен теперь держался со мной настороженно. За эти 2 дня он не сказал мне ни слова и односложно ответил «наверное». Как же, ясное дело, надо встретить мужа. Послушай, а что, если она к родителям поехала, в Кристиансен? Может, и к родителям, — отвечает Гринхусен. Ему это предположение нравится больше. Ясно, как божий день она поехала к ним. Погостит и скоро вернется. Она сама это сказала? Да, по всему видать, что скоро. Капитан-то все равно еще дома нет. Наш Фру — редкостная женщина. Вот тебе, Гринхусен, поешь, а вот попей. И лошадей напои, — говорит, — а вот тебе и сверх того. Поди еще найди такую хозяйку. Но девушкам, с которыми Гринхусен держался откровеннее, он сказал, что Фру, может быть, и вовсе никогда не вернется. Не зря она всю дорогу расспрашивала его про инженера Лассена. Небось, к нему и поехала. А уж с Лассеном она не пропадет, такого богатея поискать надо. На имя Фру пришла еще одна открытка, где капитан просил выслать Нильса встречать его в пятницу вечером и не позабыть Даху. Открытка припоздала, был уже четверг. Вышло даже удачно, что Рагнхильд догадалась сунуть нос в открытку. Мы сидели у Нильса в комнате и толковали про капитана. Как он все это воспримет и что должны говорить мы, если, конечно, мы вообще должны что-либо говорить? Присутствовали все 3 горничные. К тому времени, когда капитан писал свою открытку, Фру уже вполне могла добраться до Христиании. Значит, она поехала не туда. Все это было даже более чем печально. Нильс спросил —